Глава 15. Мими опять вела долгие телефонные переговоры со штатами, поэтому Би отправилась гулять одна. Даже жара ее не пугала. Она прошла на кухню, чтобы позвать Ромео, всегда готова гулять. «А вы видели здешнюю Чиесетта?» — спросила Инесс. Это слово означает «церквушка». Услышав название, Би вспомнила, что, кажется, видела ее на карте Умберто. «Нет, там я еще не бывала. Подождите, я схожу за картой, и вы мне покажете, где она находится». Церквушка стояла на склоне холма, по другую сторону дороги, по которой месяц назад они приехали на виллу. Би настолько привыкла к жизни в Монте-Грифоне, что ей казалось, будто они находятся здесь намного дольше, а ее нормальная лондонская жизнь отодвинулась еще дальше в прошлое. В эту часть долины Би пока не забредала, и потому с готовностью последовала совету Инесс. Для прогулки она решила обойтись одной шляпой. Шарф, скрывающий лицо, ей не понадобится. Издали шрамы на щеке вообще незаметны. Вблизи они еще были видны, но постепенно бледнели и разглаживались. Утром Би получила электронное письмо с напоминанием о встрече с доктором Бьянки на следующей неделе. Что-то он скажет о состоянии щеки и головы, а также о прогнозах на будущее. Усилием воли она прогнала тревожные мысли. Они с Ромео вышли в половине третьего. Небо было безоблачным, солнце в конце июля по-прежнему жгло немилосердно, и даже в тени температура перевалила за 30 градусов. Все открытые участки кожи Би намазала солнцезащитным кремом и сейчас хвалила себя за предусмотрительность. Путь к церкви лежал через виноградники. Затем нужно было выйти к реке и пересечь мост. Везде, где только возможно, они с псом старались держаться в тени. Река вновь превратилась в ручеек, и они легко пересекли ее без всякого моста. Би переступила его, даже не замочив кроссовок. Пес, искавший возможность охладиться, с наслаждением плюхнулся в сохранившуюся лужицу. Би завистливо посмотрела на него. Да, этой прекрасной долине очень недоставало плавательного бассейна. Надо сводить Мими к тому, который она обнаружила в свою первую прогулку. А если там случайно окажется люк? Погруженная в мысли, она не заметила, как вышла на дорогу. Мысли в основном касались люка. Би представляла его в облегающих плавках. Он выходил из воды, с него летели капли, и он приветливо улыбался, а в глазах светилась любовь. Прекрасные мечты были немилосердно прерваны внезапным появлением остромордого зверя величиной со спаниеля, который быстро пересек дорогу. Би остановилась как вкопанная. Ромео сделал то же самое. Би посмотрела зверю вслед, поморгала, вытерла вспотевший лоб и посмотрела снова. Она знала, с кем встретилась. Пес тоже это знал и даже не попытался броситься в погоню. «Ромео, ты знаешь, кого мы видели?» «Дикобраза. Я и не предполагала, что в Тоскане водятся дикобразы». Судя по ошеломленной морде лабрадора, он тоже этого не предполагал. Они пересекли дорогу. Чувствовалась, машина здесь, если и ездят, то очень редко. На обочине лежало зримое подтверждение умения Би распознавать животных. Игла дикобраза длиной не менее фута. Она подняла иглу и внимательно рассмотрела. Та чем-то напоминала хвостовик птичьего пера. Нижняя половина была белой, а верхняя — черной, с невероятно острым концом. Би осторожно воткнула трофей в шляпу, гордая своими познаниями в зоологии. «А тебе хватило сообразительности не погнаться за ним», — сказала она лабрадору. «Не захотел получить укол в нос». Они двинулись вверх по крутому склону. Путь оказался длиннее, чем ей казалось, и к вершине Би дошла, обливаясь потом. Церковь действительно была маленькой, немногим больше среднего дома. Окна и дверной проем были закругленными в стиле римских арок, а не ломаных готических, появившихся позже. Это обрадовало Би. Значит, церковь строили в раннем средневековье, вероятно, 800 или даже 900 лет назад. Би задумалась о неумолимом ходе времени. Сколько всего успело произойти в мире на веку этой скромной церквушки. А она стоит и будет стоять дальше, когда Беатрис Кингдом, пес Ромео, все нынешние обитатели долины превратятся в прах. Стены были сложены из местного камня, а крыша покрыта прожаренной солнцем терракотовой черепицей. Би и Ромео поспешили в тень крыльца и остановились передохнуть. Арку дверного проема окаймлял каменный узор. Сама дверь была сделана из толстых прочных досок, скрепленных крупными гвоздями, закругленными шляпками. Эти доски принимали на себя удары всех природных стихий. За многие века от прикосновений бесчисленных рук железный дверной засов стал идеально гладким. Все здесь было старинным и настоящим, отчего Би сразу влюбилась в церквушку. Она сняла рюкзачок, спина была липкой от пота. Достав большую бутылку воды, Би жадно сделала несколько глотков. Увы, за время пути вода успела нагреться. Прислонившись к стене крыльца, Би стала разглядывать окрестности. Холм, на котором стояла церковь, был значительно выше того, где находилась вилла. Би удивилась, почему раньше не заметила эту древность. Вскоре она поняла, почему. Стены и почва были одного цвета и практически сливались. Дополнительной маскировкой служили кипарисы, росшие по склону. Би сделала несколько снимков на камеру мобильника и послала матери. Сигнал на такой высоте был превосходным, и потому она позвонила домой, рассказала о приезде Джейми и о том, чем все кончилось. Как и следовало ожидать, ее мать это опечалила. «То есть ты окончательно с ним рассталась? А вы были такой чудесной парой!» Би оставила слова матери без комментариев и перевела разговор на менее спорную тему. Она рассказала о вчерашней поездке с Мими. «Би, в твоем голосе столько радости!» Вдруг сказала мать. «Должно быть, итальянский воздух идет тебе на пользу». «Ты права, но дело не только в воздухе. Здесь замечательное место. Я познакомилась с прекрасными людьми, а сейчас рядом со мной находится верный четвероногий друг». «Наверное, у тебя появился и другой друг. На двух ногах». Еще с подростковых лет Би терпеть не могла материнских разговоров насчет парней. С тех пор прошло почти 20 лет, но ничего не изменилось. Она решила поскорее перевести разговор с опасной темой, пока мать не начала строить догадки. «Мам, это очень малонаселенные места. На вилле нет никого, кроме Умберто и его жены». Наверное, Джейми был прав, назвав ее никудышной вруньей, поскольку мать продолжила допрос. «И что, никаких симпатичных молодых мужчин, работающих на виноградниках?» «Я с ними не знакома. Есть еще управляющий имением, но он по горло занят делами. Поверь мне, одно и хорошо». «Как скажешь, дорогая, но я знаю, вскоре ты кого-то найдешь. Только годы твои идут вперед. Пора подумать не только о карьере». «Мама!» — воскликнула Би, не в силах сдержать досаду. Стараясь не поддаваться раздражению, она переменила тему. «Ты права, я действительно чувствую себя значительно лучше. Вот такой здесь тосканский воздух». Закончив разговор, она сфотографировала Ромео, растянувшегося на истертых плитах крыльца, и отправила матери в знак примирения, сопроводив снимок надписью «Мой единственный здешний мужчина». Это было не совсем так, но пока лучше не давать мамочке никаких лишних сведений. Убрав телефон, Би потянула за тяжелое кольцо и отодвинула засов. Она налегла плечом на дверь, и та открылась с ужасающим скрипом. Внутри ее ожидала благословенная прохлада, нужная не только телу, но и взбудораженным нервам. Ромео вскочил и скрылся в сумраке. Би последовала за ним, прикрыв тяжелую дверь. Ей показалось, что она попала в кромешную тьму, но приятно прохладную. Постепенно глаза приспособились к сумраку. Би различила несколько рядов скамеек, алтарь в дальнем конце и статуи вдоль стен. Оказалось, что сквозь узкие окна, витражные стекла сохранились только в одном, внутрь проникает достаточно света. Би поразилась тесноте внутреннего пространства. Церковь могла бы вместить человек 30, от силы 40. Все убранство было пыльным и древним, отчетливо пахло плесенью, но возле одной стены Би заметила более позднее добавление. В стену была врезана каменная плита с надписями, сделанными сравнительно недавно. Би подошла ближе и совсем не удивилась, увидев, что сверху выбито «Семейство Негри ди Монтегрифоне». Ниже шел длинный список имен и дат, начинавшийся с 1513 года. Би прочитала их все, а когда дошла до последней, для этого ей пришлось опуститься на корточки, ощутила прилив грусти. «Казима Негри, 1932-2017. Это был дед Люка. Пройдет еще сколько-то лет, и сюда добавится имя Рикардо Негри, а потом и Луки Негри». Би испытывала трепет перед семейством, способным проследить свои корни вплоть до далекого XVI века. Однако цепочка дат лишь подчеркивала мимолетность пребывания людей на земле. Би уселась на скамью. Атмосфера старинной церкви располагала к размышлениям. Вскоре ей в колени уткнулась теплая пушистая голова. Ромео решил утешить ее. Би почувствовала пса за ушами и думала не только об истории этого славного семейства, но и о своей жизни. В конечном итоге мать, наверное, права. Пора подумать о собственной семье. Би вспоминала прошлое, заглядывала в будущее, пока над ухом не раздался тонкий комариный писк. Она порывисто встала, разбудив пса, успевшего задремать на прохладных каменных плитах, и вышла на солнце. Возвращая на место засов, она решила прийти сюда снова. Ее манил удивительный покой этого места, хотя жесткая деревянная скамья не отличалась удобством. Би вновь надела темные очки, закинула на плечи рюкзачок и вышла из тени крыльца на яркий свет и зной. Воздух был настолько сухим и жарким, что опалял горло. Решение пришло само собой. «Ромео, а ты знаешь, что тебе не мешает поплавать?» Обнадеженный пес завилял хвостом. Они спустились к дороге и направились в сторону естественного бассейна, обнаруженного Би в самую первую прогулку по окрестностям. С помощью карты Умберто и знания местности, присущего Ромео, они менее чем за полчаса добрались до бассейна. К этому времени Би вновь обливалась потом. Впереди негромко шумел водопад. Ромео помчался вперед и шумно плюхнулся в воду. Через несколько мгновений он вынырнул с довольной мордой. Би не требовалось знать наречие лабрадоров, чтобы понять суть послания. «Давай, ныряй, вода превосходная!» Би сняла рюкзачок, чувствуя, как футболка прилипла к коже. Усевшись в тени деревьев, она смотрела, как довольный пес плещется в прохладной воде. Наплававшись, Ромео вылез, отряхнулся и улегся на камень у ее ног. Би напряженно вслушивалась, но не улавливала никаких звуков. Ни голосов, ни шагов, ни тарахтения трактора. Только щебетание птиц, жужжание вездесущих пчел и мычание коровы вдалеке. Би не догадалась захватить купальник. «Может, раздеться догола и искупаться?» — подумала она. Но природная осторожность отогнала манящую мысль. Би ограничилась тем, что разулась и погрузила ступни в довольно холодную воду. Как вскоре оказалось, она поступила мудро, не поддавшись искушению голышом залезть в бассейн. Дремавший Ромео вдруг поднял голову, навострил уши, а затем вскочил на лапы и завилял хвостом. За кустами послышался хруст прутиков. Сюда кто-то шел. И человек этот был знаком Ромео, иначе пес не стал бы вилять хвостом. Увидев, кто к ним идет, Би обрадовалась и улыбнулась во весь рот. «Привет, Люк!» «Привет, Би! Что, жарковато сегодня?» «Настоящее пекло! У меня даже мелькнула безумная мысль раздеться и голой сигануть в воду. Как хорошо, что я этого не сделала!» Люк улыбнулся. Би было приятно видеть, как разгладились морщинки вокруг его глаз. «Говорите за себя!» Би поймала на себе его взгляд, и ощущение ей даже понравилось. «Если честно, я собирался сделать то же самое». Не торопясь сбрасывать футболку и шорты, Люк присел на корточки рядом с Би. До него можно было дотянуться рукой. Би вспомнила о своих недавних мечтаниях и едва не покраснела, но сумела взять себя в руки. Она ведь не легкомысленная девочка-подросток. «Думала, вы сейчас скажете, что давно не были здесь». «Почти год». Люк кивнул, и его лицо помрачнело. «С тех пор, как... думаю, вы слышали о Дон. Умберто говорил, что вкратце изложил вам историю Монтегрифоны. И потому вы знаете о фермере с разбитым сердцем и его австралийской невесте. Мы с ней часто сюда приходили. Это было нашим особым местом». Люк старался говорить непринужденным тоном, но его выдавали глаза. Би захотелось его обнять, но она, естественно, этого не сделала, только кивнула. «Умберто рассказал мне совсем немного. О том, кто вы на самом деле, я узнала из статьи Википедии, посвященной вашему отцу». Люк сощурился. «Умберто мне рассказывал, что вы общаетесь с моим отцом». «Надеюсь, вы не возражаете?» «Разумеется, нет. Вы вольны говорить, с кем пожелаете». Он опустил глаза и замолчал. Би тоже молчала. Наконец Люк поднял голову и спросил. «Как он?» «По-моему, неплохо. Сегодня собирался поехать к врачу. Вероятно, обычный осмотр. Ему тяжеловато ходить, но настроение у него бодрое». «Хорошо», — только и сказал Люк. «Может, стоит его расспросить об отношениях с отцом или... точнее, об отсутствии таковых?» Нет, она не имела права вторгаться в чужую жизнь. Одно то, что Люк вообще заговорил об отце, уже можно считать прогрессом. Би поменяла тему на более безопасную. «Знаете, я в восторге от Умберто и Инесс. Замечательная пара». «Так оно и есть. Не знаю, что бы я делал без них». «Когда я вижу вас с ними, мне кажется, что вы одна семья. Если бы я не знала, приняла бы их за ваших родителей или за дедушку с бабушкой». Фактически они то, что у меня осталось от семьи. Я был очень близок с дедом, и когда он умер, это сильно ударило по мне. А до этого вы пережили смерть мамы. Люк кивнул. Я тогда был совсем мальчишкой. Она умерла от рака. Меня вырастили дед и бабушка. Умберто и Инесс им помогали. Потому они мне так дороги сейчас. Я по-прежнему думаю об Инесс как о второй матери. А ваш отец? Спросила Би и затаила дыхание. Ответ Люка состоял всего из нескольких слов. Мой отец для меня ничего не значит. Би не знала, как реагировать на подобные заявления. Решив оставить эту тему, она сделала вид, что задремала. Через какое-то время Люк встал и, глядя на нее, сказал. «Ну, раз уж я сюда пришел...» Темные очки позволяли Би беспрепятственно смотреть, как он снял футболку, обнажив мускулистые плечи и крепкую спину с тонкой талией. Люк принялся снимать шорты, и она отвернулась. А когда повернулась снова, он был в одних плавках. Би переглянулась с Ромео и почувствовала, что пес прочел ее мысли. Люк и в самом деле был очень обаятельным мужчиной. Ромео подмигнул ей и прыгнул в воду, забрызгав обоих. Люк входил более осторожно, пробираясь между камнями. Пес радостно подплыл к нему, поднимая фонтан и брызг. Би почувствовала искреннюю зависть, хотя вода, судя по гримасам Люка, была отнюдь не теплой. Они с псом поборолись за сломанную ветку, и лабрадор вышел победителем. Люк перевернулся на спину, раскинул руки и поплыл. Он успел привыкнуть к холодной воде и теперь довольно улыбался. Зависть Би еще возросла. Она твердо решила в следующий раз надеть бикини и прийти сюда. Минут через 10 Люк выбрался из бассейна. Следом вылез Ромео и освежил Би холодным душем. После недолгого озноба по телу распространилось приятное ощущение, хотя и сопровождаемое запахом мокрой собачьей шерсти. Люк торопливо вытерся и присел на камень напротив Би. Он улыбнулся, а она призвала все самообладание, чтобы смотреть на его лицо, а не на широкую грудь и мускулистый живот. Би обрадовалась в виде Люка отдохнувшим и успокоившимся. Непринужденный разговор был сейчас как нельзя кстати. Первой безопасной темой, пришедшей ей на ум, было сельское хозяйство. «У вас, наверное, начинается горячая пора?» «Сейчас мы все внимание уделяем виноградникам. Проверяем новые сорта, смотрим, как приживаются. Через несколько дней наступит август. Мы будем их регулярно опрыскивать, оберегая от плесени и гнили. Не успеешь оглянуться, как придет сентябрь, и начнется вендемия». «Сплошные хлопоты». «Не то слово. В этот период мы стремимся максимально использовать светлое время суток. И несколько недель трудимся, не разгибая спины». Люк улыбнулся. «Но в этом и смысл нашей работы. Без винограда не будет и вина». «Год вроде благоприятный для урожая. Умберто опасался града». «Пока обходится. Насчет града он прав. Виноградные грозди получают достаточно света и не страдают от засухи. Если такая погода продержится до сентября и не будет ливней с градом, нас ждет обильный урожай. Тут лучше скрестить пальцы», — добавил он. «Наверное, Умберто вам рассказал, что после смерти моего деда мы сражаемся с долгами. Хороший урожай поможет нам поправить дела». «Да, Умберто мне рассказывал про финансовые проблемы имения. Он также говорил, что вы приглашали искусствоведов для оценки картин на случай, если среди них затесалось полотно какого-нибудь забытого старого мастера». «Одно такое произведение есть, точнее было». «Что, у вас действительно была ценная старинная картина?» «Да, очень ценная. Наша семья владела подлинником кисти Симона Мартини. Надеюсь, это имя вам знакомо». «Еще бы. Симона Мартини был одним из известнейших итальянских художников Средневековья, автором картины «Благовещение», находящейся в галерее Уффици. Любая его работа стоила миллионы, если не десятки миллионов. При мысли о том, что где-то поблизости может находиться такое сокровище, у Би мурашки побежали по коже». «Но вы сказали, точнее, было. Как это понимать?» «Это произведение утрачено». «Утрачено?» «Утрачено, украдено, уничтожено. С ним всякое могло случиться. Во время Второй мировой войны летом 44-го года немцы отступали из Монте-Кассино. Это местность к югу от Рима, где у них была линия обороны. Так называемая линия Густава. Они готовились занять позиции к северу от Флоренции». Би кивнула. Эти сведения не были для нее новыми. «Да, ее еще называли Готской линией». «Верно. Я забыл, что вы историк. Так вот, мой прадед постарался спрятать все более или менее ценное, что было на вилле, опасаясь, что немцы могут позариться на ценности. И не только немцы. Союзники, проходившие через Тоскану, тоже не брезговали что-нибудь присвоить. Разумная предосторожность. Так оно и было бы, если бы не одно обстоятельство. Прадед не доверял никому, и потому устройством тайников занимался сам. Все бы ничего, но через несколько недель он внезапно умер. Не успел рассказать, где спрятаны ценности. Люк сокрушенно пожал плечами и устало улыбнулся. Вот-вот, обширный инфаркт. Поверьте, мы перевернули всю виллу вверх дном, но безуспешно. Мы даже нанимали дайверов для обследования колодца. И опять ничего. Правильнее сказать, почти ничего. Умберто с дедом удалось найти в подвале часть драгоценностей, а я навсегда запомнил, как под расшатанной половицей в нашем доме нашли мешочек с золотыми монетами. Я говорю о новой ферме, где сейчас живет отец. И это все наши находки. Если бы удалось найти картину Мартини, это бы решило все ваши финансовые проблемы? Более чем. Мы продолжаем надеяться, что однажды она найдется, но, боюсь, это несбыточная мечта. Люк заложил руки за голову и глубоко вдохнул. На сегодняшний день картина не найдена, но нет смысла лить слезы по этому поводу. Он посмотрел на Би. Если вам хочется включиться в поиски, пожалуйста. Однако я особых надежд не питаю. Насколько все мы знаем, картину давно могли украсть. Или ваш прадед спрятал ее в сыром помещении вроде погреба, и она сгнила. Не напоминайте мне про погреб. Люк улегся на теплый камень и закрыл глаза. Би стала мечтать о неожиданном обнаружении шедевра. Время от времени она поглядывала на Люка и понимала, ей нравится этот симпатичный мужчина, живущий в столь прекрасном месте. Только в жизни ему не везло. Он потерял мать, расстался с невестой, пережил смерть любимого деда и фактически потерял отца. Ее чувства к Люку крепли, но развитие отношений с ним, как и находка шедевра Мартини, было несбыточной мечтой. Даже если он оправится после разрыва с невестой, а эта рана и сейчас оставалась кровоточащей, серьезных отношений с ним за оставшийся месяц все равно не построить. Курортный роман и не более того. Это тоже было заманчиво, но Би знала, ей нужно большее. А больше невозможно, поскольку ей все равно придется отсюда уехать и решать непреодолимую проблему с работой. Можно и не уезжать, плюнуть на карьеру и стать женой фермера. При всей притягательности этой идеи для Би, Люк не давал понять, что мечтает о том же. К тому же Би знала, ей, как и невесте Люка, захочется большего. Она не кривила душой, говоря его отцу, насколько ей важна карьера. Она не представляла, как пожертвует карьерой даже ради Люка. И чем лучше она узнавала сына Рикардо, тем отчетливее понимала, что не посмеет сделать ему больно, сблизившись с ним, а затем, подобно Дон, покинув. Особенно сейчас, когда на его плечах лежал тяжелый груз ответственности за судьбу имения и всех, кто здесь работал. Сожалей, сожалей, мечтай, не мечтай, а между ними ничего не может быть. Видя Люка таким спокойным и расслабившимся, она решила вновь заговорить о Рикардо. «Люк, ваш отец приглашал меня посмотреть его картины. Он очень талантливый художник». Глаза Люка широко раскрылись, но он промолчал. «А вы с ним не общаетесь?» «Это он вам так сказал?» Люк говорил спокойно, но от недавней безмятежности не осталось и следа. Его лицо стало жестким. «Ничего такого он мне не говорил. Сказал лишь, что редко покидает дом и почти ни с кем не видится». Несколько минут Люк молчал, а когда заговорил, голос его звучал совсем тихо. «Би, мне тогда было всего 10. Я лишился матери. Отец был нужен мне, как никогда. А получилось, я потерял и его. Он отправил меня в Англию, в очень престижную школу, со спартанскими порядками. И с тех пор мы почти не виделись». Люка сейчас говорил об этом с нескрываемой болью. У него даже лицо изменилось. Би представляла, какой трагедией стали те события для 10-летнего мальчика. «Умберто говорил, что после смерти вашей мамы у отца произошел душевный надлом». «Откуда мне знать? Я лишь знаю, что он бросил меня, когда я острее всего нуждался в отцовском внимании и поддержке. Но его дверь всегда была крепко заперта, и я жил на вилле, а не в новой ферме. Доме, где родился. Если бы не Зета, не Умберто с Инесс, я бы, наверное, не выжил». Люк посмотрел ей в глаза. «Так что да, мы с ним не общаемся». «И у вас нет желания попытаться?» Люк молча покачал головой. Выждав немного, Би решила сменить тему. Она полезла в рюкзачок и достала бутылку с водой. Вода нагрелась еще сильнее. Би предложила воду Люку, но он отказался. «Спасибо, мне не хочется пить». К ее удивлению, он вновь заговорил об отце. «А как вам картина?» «Вашего отца? Они великолепны. Сразу видно, насколько он талантлив». «Может, рассказать Люку, что Рикардо писал ее портрет?» Подумав, Би решила этого не делать. Вы ведь наверняка видели отцовские картины. Да, в детстве, но я почти ничего не помню. Несколько месяцев назад я посмотрел в интернете сведения о нем и увидел его поздние работы. Вы правы, он очень хороший художник. Жаль, что ему не удалось стать хорошим отцом. Значит, Люк все-таки интересовался отцом. Это уже было хорошей новостью, однако Би решила не углубляться в опасную тему. Она сделала несколько жадных глотков, убрала бутылку и встала. «Пойду-ка я домой и приму душ. Если погода не испортится, в следующий раз я приду сюда, нарядившись в бикини». «Обязательно приходите. Вода холодная только потому, что вытекает из-под земли, в нескольких метрах над нами. Говорят, эта вода обладает лечебными свойствами. Может, она ускорит и ваше выздоровление. Хотя вы и сейчас выглядите намного лучше, чем месяц назад. Кстати, когда вы возвращаетесь в Лондон?» «Ближе к концу августа. Сроки зависят от Мими. На следующей неделе в пятницу я должна показаться лечащему врачу. Тогда и узнаю его мнение о моем состоянии». «Вы говорите про больницу в Сиене?» Би кивнула. «Как вы намерены туда добраться?» «Поеду на маленьком фиате, что мы взяли на прокат. По словам Умберта, в городе не так-то легко найти место для стоянки, поэтому выйду совсем рано». «На какое время вам назначен осмотр?» «Меня ждут к 10. Пожалуй, стоит выехать около 9 или даже раньше». «Кстати, в ту пятницу мне тоже нужно в Сиену. У меня встреча в 10:30, которая вряд ли затянется надолго. Если хотите, отвезу вас туда и обратно. Тогда вам не придется мучиться с поиском стоянки». «Я не помешаю вашим планам? Спасибо, это было бы здорово». «Когда придете на виллу, пришлите мне сообщение с точным временем приема. У вас есть мой номер?» Би покачала головой. «Тогда записывайте». «Еще раз спасибо, Люк», — сказала Би, занеся в память с телефона его номер. «Это великолепное предложение. Ну, а теперь я пойду». «С удовольствием бы вас проводил. Но когда я окончательно обсохну, мне нужно кое-что посмотреть в долине. Пожалуйста, не пугайтесь, но один из рабочих нашел обглоданную тушу оленя. Похоже, его растерзали волки. Надо проверить ради всеобщего спокойствия». «Только, пожалуйста, будьте осторожны. Не хочу, чтобы с вами случилась беда». Люк улыбнулся. «Я этого тоже не хочу. Но вероятность крайне мала. Волки шастают по ночам. За последние 4 года я видел всего одного, и тот, заметив меня, убежал. Можете не волноваться». «И все-таки». «Обещаю быть осторожным. Я рад, что пришел сюда поплавать. А то постоянно откладывал на другой день. Я охладился и на вас посмотрел. Глупо избегать этого места из-за невеселых воспоминаний. Жизнь продолжается, Би. И мне надо это помнить». Повинуясь импульсу, Би наклонилась и поцеловала его в щеку. «Рада, что вы сюда пришли». Когда Люк ответил, в его голосе звучало глубокое чувство. «Спасибо, Би. Огромное спасибо». Он хотел сказать еще что-то, но вместо этого откашлялся, после чего заговорил своим обычным голосом. «Возьмете Ромео с собой?» Би взглянула на пса, пластом лежащего на камне. «Я дойду и одна, а вам он будет в помощь. И потом, это же ваша собака». «Правильнее сказать, это собака нашей долины. Если вам понадобится его общество, только свистните». Свистеть Би никогда не умела. Она улыбнулась Люку и Ромео и отправилась на виллу.